Глава 32. Ультиматум. Альтия все никак не хотела уходить с носовой палубы. Она, естественно, видела надвигавшиеся паруса, и страх за проказницу мешался в ее душе с надеждой увидеть Кеннета побежденным. Уиндроу так и этак упрашивал ее спуститься в каюту, но она пропускала его просьбы мимо ушей, пока сама проказница не повернулась к ней. «Альтия, прошу тебя, поди вниз», — негромко проговорила носовое изваяние. «Может, сейчас мне подвернется случай все-таки уломать Кеннета, вынудить его пойти на сделку? Мне просто легче будет сделать это без тебя». Альтия мрачно нахмурилась при этих словах, но все-таки двинулась прочь, а я, как всегда, за ней по пятам. Уинтроу еще забежал на камбуз, чтобы подхватить там большой поднос и уставить его яствами и напитками, какие подвернулись под руку. Когда он достиг каюты, Альтия и Малта уже смотрели одна на другую, сидя у противоположных стен. Что до сатрапа, то он уже расположился на койке и созерцал стену. Ек угрюмо затаилась в уголке. Малта же была вне себя. «Убейте, не пойму, с какой стати вам всем или кому-то из вас быть на его стороне», — возмущалась она. «Разве это не он захватил наш живой корабль, перебил всю команду и держит моего папу в плену?» «Ты просто не слушаешь, что тебе говорят». Холодно и явно не в первый раз, — повторяла Альтия, — «лично я Кеннета ненавижу и презираю. Так что выводы, которые ты неизвестно почему сделала, неверны». Уинтроу со стуком опустил поднос на маленький столик. «Вам всем необходимо перекусить и выпить немного», — сказал он. «Всем без исключения. Потом уже станете говорить, желательно по очереди». Сатрап перекатился на спину, чтобы покоситься в сторону стола и подноса на нем. Его глаза были налиты кровью. Уинтроу даже спросил себя, уж не плакал ли тот потихоньку, отвернувшись к стене. Когда же сатрап заговорил, голос едва повиновался ему. Вероятно, от величайшего возмущения. «Неужели от меня ждут, — сказал он, — чтобы я уселся есть прямо здесь, в этой ужасающей тесноте, среди каких-то простолюдинок?» «Государь сатрап», — тут же ответствовала Малта, — «уверяю тебя, унизительного здесь не больше, чем в трапезе за одним столом с пиратами. Или в том, чтобы есть одному у себя в каюте. Прошу тебя, поешь. Силы еще очень пригодятся тебе». Уинтроу с Альтией только переглянулись, и его и ее потряс Малтин под обострастный и заботливый тон. Уинтроу вдруг почувствовал себя не в своей тарелке и всерьез задумался. Малта и сатрап? Неужели они любовники? А что, после всего, чего он наслушался от тетки, уже ничто не казалось ему невозможным? «Я пойду на палубу, буду смотреть, что там происходит», — сказал он. «Как смогу, вернусь, расскажу». И торопливо покинул маленькую каюту. Джамилийские корабли подбирались все ближе, разворачиваясь широким полумесяцем. Они явно хотели перерезать Кеннету путь отхода на юг и в дальнейшем окружить его. То-то корабли по флангам полумесяца, зная, набирали скорость. Если он решит отрываться от них, поворачивать придется совсем скоро, не дожидаясь, пока джамилийцы захлопнут ловушку. В общем, не самое лучшее время для разговоров. Тем не менее, носовое изваяние заговорило. «Кеннет», — сказала проказница, — «думаю, у тебя нет сомнений в моей верности. Однако мои змеи слишком устали. Им требуется пища и отдых. Но всего более им необходимо, чтобы я как можно скорее отвела их домой». «Несомненно», — ответствовал Кеннет. Он, впрочем, тут же расслышал в собственном голосе раздраженное нетерпение и постарался сменить тон. «Поверь мне, прекрасная королева морей, твои заботы мне отнюдь не безразличны, и мы с тобой, как и договаривались, проводим их домой в целости и сохранности. Тогда я дам тебе время, о котором ты меня когда-то просила, ну, там, чтобы присматривать за ними, оберегать. Вот как только все это отгремит, тотчас же отправимся». Один из кораблей поменьше отделился от прочего флота и пошел прямо к проказнице. Уже скоро Кеннета оттуда окликнут. И это значило, что ему следовало быть во всеоружии и наготове, а не заниматься болтовнёй с носовым изваянием. Перед его умственным взором покачивались чаши весов. На одной было полное и величайшее торжество, на другой столь же полное и окончательное поражение. Если змеи его сейчас не поддержат, у трех его кораблей не будет ни малейшего шанса выстоять против джемилийской армады. «Чего ты хочешь от нас?» — устало спросила проказница. Кеннету очень не понравилось, как она это произнесла. И он попытался воодушевить свой корабль. «Мы с тобой», — сказал он, — «попросим их сбить спесь с этого флота. Право же, для них это не составит большого труда. Ну, возможно, одного их присутствия хватит, чтобы джемилийцы запросили пощады. А уж когда там узнают, что у нас на борту сатрап, несомненно, они вовсе забудут о непокорстве. Затем змеи сопроводят нас в Джемилию, просто чтобы все увидели нашу силу. Когда же сатрап и его придворные торжественно скрепят наш нынешний договор, о, тогда мы, наконец, сможем последовать зову наших сердец. Я вызову все корабли, что мне подчиняются, и мы с должной охраной сопроводим наших змей домой». Пока длилась его речь, лицо проказницы постепенно мрачнело. Когда же он кончил, она грустно покачала головой, а в глазах появилось отчаяние. «Кеннет», — проговорила она, — «молния в своей опрометчивости надавала тебе обещаний, которых мы не можем сдержать. Прости меня, но это воистину так. Змеи просто не располагают таким длительным сроком. Их жизни угасают день ото дня. Чтобы им не погибнуть, мы должны отправиться в путь как можно скорее. Хорошо бы прямо на завтра». «На завтра?» Кеннету показалось, будто палуба начала уходить у него из-под ног. «Невозможно. Это значит, мне придется выдать сатрапа на джемилийские корабли, а самому удирать точно псу, поджавшему хвост. Проказница, да это же пустит прахом все то, ради чего мы с тобой бились так долго. Да еще как раз тогда, когда мы в одном шаге от полной победы». «Что ж», — сказала она, — «я могу попросить их помочь тебе в этот раз, и он будет последним. Когда их флот покорится тебе, перевези сатрапа на Мариэту, а пеструшку отправь в Делипай с новостями. Распорядись, чтобы все твои корабли присоединились к тебе в походе на юг. Они произведут на тамошний люд уж не меньшее впечатление, чем жалкая стая измученных и умирающих змей». Проказница расслышала возникший в ее голосе сарказм и поправилась: «Пусть у Интро с Альтией отведут меня на север, меня и моих змей. Там они останутся со мной и помогут присматривать за коконами, избавив тебя от этого долга. Клянусь, летом я снова буду с тобой, Кеннет». То, о чем она сейчас с ним говорила, составляло ее трагедию. Но для Кеннета это был высказанный вслух замысел предательства. Итак, она собиралась бросить его в тот самый час, когда он всего более в ней нуждался. Она хотела вернуться к своей удачнической семье. Вот так. Кеннет мысленно обматерил себя самого за то, что когда-то не послушал молнию. А ведь та была права. Не следовало ему притаскивать Альтию сюда, на борт. Кеннет поудобнее перехватил костыль и заставил себя успокоиться. Хотя легко ли тут успокоиться, когда тебя то возносит к вершинам торжества, то швыряет в бездну крушение всех надежд? «Ясно», — кое-как выдавил он. А позади него на палубе люди загодя праздновали победу. Не подозревая о предательстве корабля, пираты обменивались грубыми шутками, сгорая от нетерпения как следует посмеяться над джемилийцами. Благо, капитан Рыжик не преминул расхвастаться успехом переговоров Кеннета с сатрапом, ну и, конечно, ни одна живая душа не сомневалась в победе. Так что же ему, потерпеть поражение именно теперь у всех на глазах немыслимо. «Помоги мне сегодня всем, чем только сможешь», — предложил Кеннет проказнице. Нет, он не умолял ее. О каких-либо мольбах он запретил себе даже думать. «А завтра будет завтра, тогда и разберемся с остальным, хорошо?» По лицу проказницы проползло странное выражение, подозрительно похожее на предчувствие боли. Она на миг прикрыла огромные зеленые глаза. Когда же она вновь подняла веки, ее взгляд был каким-то далеким. «Нет, Кеннет», — выговорила она очень тихо, — «только если ты дашь мне слово, что завтра же мы поведем змей на север. Это непременные условия их сегодняшней помощи». «Да, конечно», — сказал пиратский король. Он даже в мыслях тщательно гнал от себя слово «ложь». Проказница слишком хорошо успела узнать его. Если он хоть кратко задумается на сей счет, она тотчас уловит фальшь. «Я даю слово, проказница. Если это так важно для тебя, значит, и для меня тоже. Что ж, завтра, как он только что ей сказал, будет завтра, до него еще надо дожить. А если он доживет, значит, сумеет и разобраться с последствиями сегодняшних решений». Он смотрел на джемилийский корабль, что шел к ним, отделившись от остального флота. Скоро оттуда окликнут его. «Ну?» — спросила Ек. «Видишь хоть что-нибудь?» Альтия не ответила. Ее лоб был плотно прижат к толстому стеклу маленького иллюминатора. Устройство этого самого иллюминатора в свое время стоило немалых денег ее отцу, но для любимой дочери капитан Ефрон Вистрит только рад был расстараться. Прочее убранство каюты весьма сильно переменилось с тех пор, но, прикоснувшись к этому стеклу, Альтия поневоле вспомнила об отце. Что, интересно, он сейчас думал бы о ней? Альтию обожгло невольным стыдом. Это был ее фамильный корабль, а она, носившая фамилию Вистрит, пряталась под палубой, пока на палубе, ее палубе, вел с врагом переговоры пират. «Хотела бы я знать, что там происходит», — пробормотала она. «Что он им говорит?» Тут открылась дверь, и вошел Уинтроу. Лицо у него было красное от холодного ветра. Джемилийцы спросили, по какому праву он идет этими водами. Начал юноша без предисловий. Кеннет назвался королем пиратских островов и потребовал, чтобы его пропустили невозбранно. Они ответили отказом. Тогда он заявил, что у него на борту сам джемилийский сатрап, и что этот сатрап признал его законным правителем, королем пиратских островов. Они только посмеялись и сказали ему, что сатрап давно мертв. Кеннет на это ответил, что сатрап, напротив, весьма даже жив, и что он везет его в Джемилию, чтобы посадить обратно на трон. Они потребовали доказательств. Кеннет крикнул в ответ, что доказательства, которые он может предъявить, им не слишком понравятся. Тогда они пообещали, что пропустят его, если прежде он выдаст им сатрапа. Кеннет спросил: «Вы, мол, что, за дурака меня держите?» Теперь джемилийский корабль, который вел переговоры, отошел прочь, и Кеннет говорит: «Если хотите подумать, пожалуйста, он подождет, только далеко, чтобы не отходили. Так что теперь все сидят и ждут, кто сделает следующий ход». «Ждать, опять ждать!» — простонала Альтия. «Уж верно, он не будет сидеть, сложа руки, и ждать, чтобы его окружили. Единственный разумный выход — рвать когти и поскорее». И она повернулась к сатрапу. «Это правда?» «Ну, то, что Кеннет им наговорил, что ты будто бы признал его королем. Неужели ты правда такую глупость сморозил?» «Все сложно», — ответила Малта вместо сатрапа, который предпочел хранить возмущенное молчание. «Гораздо глупее было бы отказать ему в этом». И, понизив голос, она добавила: «У нас был только один шанс выжить, и мы им воспользовались. Правда, не думаю, чтобы ты как следует поняла». «Да где уж мне», — хмыкнула Альтия. «Я, кстати, до сих пор в толк не возьму, каким ветром тебя вообще сюда занесло? Не говоря уж про то, как ты оказалась в обществе сатрапа, всея Джемилии и прочее». Она подумала и проговорила уже спокойнее: «Слушай, коль уж мы все равно здесь застряли и можем только сидеть и ждать, может, расскажешь, как было дело? Начнем с того, как случилось, что ты уехала из Удачного». Сперва у Малты не было никакого желания рассказывать. Мимолетный взгляд, брошенный ею на сатрапа, объяснил Уинтроу причину ее нежелания. Альтия же ничего не заметила. Да, их с Малтой тетка никогда не была сильна в таких тонкостях. Затянувшееся молчание Малты заставило ее сердито нахмуриться, и Малта испытала явное облегчение, когда Уинтроу счел за благо вмешаться. «На самом деле это я первый уехал из Удачного. Альтии кое-что известно о том, что со мной за это время произошло. Но ты, Малта, ничего ведь не знаешь. Альтия права. Раз уж волей-неволей приходится ждать, надо с толком использовать время. Давайте-ка я первый расскажу о моих похождениях. Он смотрел на младшую сестру с сочувствием и некоторым стыдом. Я знаю, ты первонаперво хотела бы побольше узнать об отце. Боюсь, мне почти нечего рассказать. И Уинтроу принялся без утайки, хотя и весьма вкратце, повествовать обо всем, что успело произойти с ним за время разлуки. Малта широко раскрыла глаза, когда он ей поведал, как по приказу отца его наградили рабской татуировкой. Малта едва успела прикусить язык, чтобы не обозвать его лжецом. Если он говорил правду, то где тогда татуировка? Ну, а его рассказ о внезапном исчезновении отца был так же баснословен, как и история о спасении морской змеи. Когда же Уинтроу упомянул о том, как корабль его исцелил и даже убрал шрамы, Малта предпочла оставить свое недоверие при себе. Альтия, если судить по лицу, тоже в первый раз слышала полную повесть о путешествии и приключениях Уинтроу. Ну и она-то уж точно ни на йоту не сомневалась, что Кайл Хевен был способен на всякую низость. И она лишь покачала головой, выслушав, как отец Уинтроу куда-то пропал при непосредственном участии Кеннета.